Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Ерофей Трофимов. Отдел номер 13. Серия первая. Егор едва успел убрать голову, и лапа с огромными когтями с хрустом врезалась в стену. Из старой кладки посыпалась кирпичная крошка, а он, перекатившись через плечо, вскинул штатный ПММ. Два выстрела прозвучали оглушающе в пустом и полутемном подвале. Пули попали в цель, но ожидаемого эффекта не получилось. Странный противник скрипуче рассмеялся и, медленно развернувшись, снова попер на опера, растопырив когтистые конечности. Понимая, что уже ничего не понимает, Егор принялся пятиться, лихорадочно раздумывая, куда стрелять. В ноги он уже бил, плечи тоже. В итоге этот чокнутый продолжает ходить, как ни в чем не бывало, да еще и умудряется стены крушить, словно ничего и не было. Плюнув на писанину и недовольство начальства, старший опер сместил ствол пистолета на голову противника и четко, как в тире, всадил в его ухмыляющуюся худую рожу 3 пули подряд. По подвалу разнесся дикий инфернальный визг, и видимость окончательно пропала. Современный порох хоть и называется бездымным, но в тесном помещении, да еще при температуре чуть выше нуля, дыма и пара хватило, чтобы на время скрыть фигуру противника. Воспользовавшись заминкой, Егор отскочил подальше и, встав за толстым кирпичным столбом, подпиравшим сводчатый потолок подвала, осмотрелся. Следом за этим движением подвал огласил громкий мат опера. Его противник умудрился скрыться. Как? Каким образом? Одному Всевышнему известно. В том, что не промахнулся, Егор даже не сомневался. Ну, недаром же, вот уже 5 лет подряд он брал первые места на всех соревнованиях по стрельбе из штатного оружия среди работников полиции. Юношеские увлечения пулевой стрельбой и самбо много раз выручали его в жизни и службе. Как говорится, всякое бывало. В общем, на расстоянии в 5 метров он, даже проснувшись после самой крутой пьянки, по цели не промахнется. Привычным движением сменив обойму, опер принялся лихорадочно рыться в карманах. Крошечный светодиодный фонарик в виде брелка на ключах слабо осветил подвал, но рассмотреть место, где только что был противник, Егор мог, не напрягая глаз. Вот его собственные следы, где он шаркал ногами по пыльному полу, чтобы не зацепиться за какой-нибудь хлам. А вот следы ребристых подошв от ботинок подозреваемого. В общем, для самого опера вина сбежавшего была практически доказана, и дело тут не в промахе или уязвленной профессиональной гордости. Егор застал этого странного мужика на месте преступления. Стоя на коленях на узкой лестнице, ведущей в подвал, мужик прижимал к себе окровавленное тело молодой девушки и со сладострастным урчанием слизывал кровь с ее шеи. Именно с такими повреждениями вот уже 3 недели в разных укромных уголках находили трупы его жертв. С пробитым горлом и без единой капли крови в теле. Так что, увидев подонка за этим занятием, Егор едва сдержался, чтобы не расстрелять его на месте. И только вбитые за годы службы рефлексы заставили его удержать палец на спуске и громко крикнуть: «Руки за голову! Полиция!» А в следующее мгновение растерянно выругаться. Бросив труп, преступник буквально скатился в подвал, издевательски рассмеявшись. Этого Егор уже стерпеть не мог и ринулся следом, даже не вспомнив, что нужно вызвать подкрепление. Настя не спеша шагала по переулку к своей машинке, быстро просматривая сообщения на своей странице в соцсетях. Сумка с инвентарем привычно оттягивала плечо, глухо позвякивая в такт шагам. Новомодное увлечение молодежи, так называемый мечный бой, не миновало и ее. Получив синий пояс по карате, девушка с сожалением поняла, что продолжать не имеет смысла. Западные веяния окончательно превратили контактный вид спорта в бальные танцы. Но привычка работать в спортзале до 7-го пота заставила ее начать искать что-то новое. В итоге Настя наткнулась на очень занятное видео, где пара десятков молодых парней и девчонок увлеченно орудовали бутафорским оружием. При внимательном рассмотрении все оказалось не так просто. Оружие, хоть и изготовленное в безопасном варианте, оказалось действительно железным, а удары невооруженными конечностями совсем не возбранялись. Почесав макушку и задумчиво покрутив в пальцах локон собственных волос, девушка решительно переписала адрес секции и уже на следующий день отправилась туда. Знакомиться и щупать все своими руками. С тех пор прошло уже почти 10 месяцев. За это время некоторые ребенком обзаводятся, а она, как всегда, обзавелась новой компанией и кучей синяков. Впрочем, заводить семью, только чтобы было как у всех, она не собиралась. А синяки и ссадины, по выражению любимой мамочки, на ней всегда заживали, как на собаке. Настя уже почти выбралась из переулка, когда из подворотни к ней шагнула странная фигура и без долгих разговоров ухватила за ремень сумки. От подобной наглости девушка даже слегка опешила. Да, ее уже не раз пытались ограбить, но Настя быстро отучила местную голытьбу от подобных выходок. Бить она умела, жалеть всяких торчков и полупьяных подонков не собиралась. Так что пределы ее самообороны обычно оказывались на самой грани обвинений в превышении мер той самой самообороны. Вот и в этот раз она не стала хвататься за сумку, а просто скинула ее с плеча и, чуть переступив, от всей души врезала нападавшему кроссовкой в челюсть, успев при этом сунуть смартфон в карман легкой куртки. Обычно этого хватало. Растяжка у нее была отличная, а ноги сильными. Но в этот раз все пошло не так. Нападавший, удивленно хрюкнув, заметно покачнулся и, проскрипев что-то невразумительное, бросил сумку, шагнув к девушке, разводя руки в стороны, словно собрался обниматься. «Да сейчас!» — фыркнула Настя, отскакивая назад и взвиваясь в воздух. Удары в прыжке всегда особенно ей удавались. Отличная координация движений и прекрасно развитое тело позволяли девушке выкидывать такие коленца, что у тренеров и судей на соревнованиях челюсть отвисали. Удар с разворота пришелся именно туда, куда она и целила, прямо промежду глаз нападавшего. Странного мужика отбросило назад. В дополнение к удару он еще и крепко приложился о стену затылком. Но вместо того, чтобы плавно сползти на асфальт и тихо заскулить, он только крякнул и снова попер в атаку. Вот тут Настя растерялась. После такого удара еще никто не вставал, а этот мало того, что не упал, так еще и пытается продолжить. В два шага разбежавшись, она снова прыгнула. И изо всех сил, врезав ему пяткой в висок, приземлилась рядом со своей сумкой. Удар отшвырнул мужика на пару шагов в сторону. Упав на колени, тот только оглушенно потряс головой и, зарычав, начал подниматься. «Твою мать, чем ты таким ширяешься?» — взвыла Настя. И одним движением, расстегнув молнию на сумке, выхватила свой учебный меч. По весу и форме он напоминал исток. Но для человека без доспехов удар даже такой дубиной, сделанной из обычного железа, мог оказаться фатальным. Привычно крутанув меч в руке, девушка шагнула вперед и стремительно нанесла 3 удара подряд. По рукам и ноге, в область колена. Хруст кости ясно сказал, что удары нанесены правильно, и противник получил серьезные травмы. Но на его движениях это никак не отразилось, только стал заметно прихрамывать. Чем бы закончилась эта история, Настя старалась потом не думать, но когда в переулок свернула компания каких-то ребят, ее противник вдруг резко остановился и, глухо рыкнув, скрылся в подворотне. Подхватив с асфальта сумку, Настя на ходу сунула в нее меч и быстрым шагом поспешила к своей машине. Подарок родителей на 18-летие. Спасший ее компания парней только проводил почти бегущую девушку удивленными взглядами. Степан угрюмо огляделся и, в два шага оказавшись у двери вагона, прислонился к стене так, чтобы не перекрывать выход. Он никогда не садился в вагонах метро, смысла не было. Всегда найдется пожилой человек или беременная женщина, которой придется уступить место. А главное, в таком углу можно было отвернуться к окну и прикрыть глаза, не опасаясь, что и вправду уснешь. Свою самую сокровенную тайну он тщательно скрывал всю сознательную жизнь. Одного признания матери, что он видит иногда на улице странных созданий, ему хватило. Мальчишку очень удивляло, почему никто вокруг не обращает на них внимания, ведь они такие странные. Но поход к психиатру быстро научил его держать свои тайны при себе. Так что, входя в метро, он всегда старался встать так, чтобы видеть всех в вагоне, но оставаться вне досягаемости странных сущностей. На что они способны, Степа отлично знал. Однажды, едва вернувшись со службы в армии, он по горячности вступил в схватку с таким существом и едва Богу душу не отдал. Шрамы на теле служили постоянным напоминанием о том случае. Вот и в этот раз, окинув вагон расфокусированным взглядом, он сразу увидел стоящего на другом конце вагона гуманоида. По-другому Степан их не называл, просто не знал, как еще их обозвать. Сутулое, под 2 метра ростом, покрытое длинной бурой шерстью, это существо очень походило на снежного человека. Во всяком случае, каким его изображали в различных околонаучных программах. Существо, словно почувствовав его взгляд, резко обернулось. Но Степан успел прикрыть глаза, мысленно проклиная свое начальство. Чтобы избежать ненужных встреч, он устроился на работу лесником в области, старался как можно реже бывать в городе. Благо, родителей давно уже нет, а семьи он так и не завел. Но начальство, будь оно неладно, с упорством, достойным иного применения, регулярно требовало личного присутствия всего личного состава на постоянных совещаниях. Толку от этих заседаний было немного, а вот времени занимали очень много. Иногда у Степана складывалось впечатление, что начальство в их ведомстве всю работу стремилось свести к перекладыванию бумаг со стола на стол. В очередной раз, мысленно скривившись и сплюнув, Степан вздохнул и приоткрыл глаза. В ту же секунду его тело, привычное к самым разным экстремальным ситуациям, вздрогнуло и произвольно перешло в боевой режим. Ноги напружинились, а кулаки сжались. Замеченный им гуманоид решительно проталкивался сквозь толпу в его сторону. В его добрых намерениях Степан даже не сомневался. Слишком уж мрачный у него был вид. Быстро оглянувшись, Степан чуть не застонал в голос. Народу в вагоне было много, и если вспыхнет драка, то достанется всем стоящим рядом. Сделав вид, что ничего не замечает, он оттолкнулся от стены и начал не спеша проталкиваться к дверям. Если выманить гуманоида из вагона, то можно будет рассчитывать хоть на какую-то помощь полиции. Но странное существо успело раньше. На запястье Степана сомкнулась здоровенная лапа с толстыми когтями, и, сжавшись так, что кости захрустели, заставила его замереть на месте. «Попробуешь поднять шум, и ты труп», — прохрипел гуманоид, склонившись к уху Степана. «С чего мне шуметь?» — включил дурака парень. «Не пытайся меня обмануть, я знаю, ты умеешь видеть. Если не хочешь умереть, молчи!» — прошипел противник, сжимая лапу еще крепче, хотя, казалось бы, сильнее некуда. «Чего видеть? Все видят, чего прикопался!» Снова возмутился Степан, резким движением вывернув руку из схватки противника. На них уже начали оглядываться, и гуманоид, еле слышно зашипев, вдруг резким толчком выбросил Степана из вагона, воспользовавшись остановкой и открывающимися дверями. С трудом удержавшись на ногах, парень отскочил в сторону и попытался скрыться в толпе, но преследователь каким-то неимоверным образом вдруг оказался рядом. Краем глаза заметив полицейского, выходящего из-за будки дежурного, Степан с силой оттолкнул гуманоида и, отскочив еще дальше, громко сказал: «Да отвали ты от меня! Не люблю я голубых! Гомофоб, я понял?» Услышав его слова, сержант круто развернулся, быстрым шагом направился к удивленно замершему гуманоиду. Заметив представителя власти, тот мрачно скривился и, прошипев что-то нечленораздельное, стремительно кинулся к краю платформы. В 2 прыжка, оказавшись на путях, он ринулся в темноту тоннеля, неожиданно развив такую скорость, что видевшие это только растерянно переглянулись. Пронзительная трель свистка только подстегнула беглеца. Мгновение, и он скрылся в темноте. Переведя дух, Степан отошел подальше от места происшествия и, дождавшись следующего поезда, поспешил в вагон. Терять время, влезая в разговоры с полицией, он не собирался. «Здравствуйте, вы ведьма?» Даша не спеша развернулась и окинула вошедшую долгим, внимательным взглядом, иронично хмыкнула. «А вы надеялись встретить здесь депутата?» «Нет», — смутилась посетительница. «Я просто уточнила. Вдруг вы помощница или еще какая обслуга?» «В кабинете мага не бывает обслуги, если только из других планов бытия. Но приступим к делу. Судя по всему, вы хотите узнать, изменяет ли вам ваш муж». Женщина растерянно вздрогнула и удивленно воззрелась на ведьму. «Как вы узнали?» «Вообще-то это моя работа, точнее, часть ее». «И как? Изменяет?» В голосе посетительницы прозвучала такая неприкрытая надежда, что Даша едва не выругалась в голос. «Ну как можно быть такой дурой?» — едва не завопила она, разглядывая женщину. «Да ты своими подозрениями уже довела его до такого состояния, что он на Северный полюс сбежать готов, лишь бы от тебя подальше. Лучше бы собой занялась. А то собрала волосы в крысиный хвостик, афиши не крашена, одета хрен поймешь как. Одно слово, городская сумасшедшая. Ни кожи, ни рожи, и все туда же. Изменяет. А ведь деньги у тетки водятся. Вон, колечко с брюликом и серьги тоже. Обувь сухая, чистая, хотя на улице с утра дождь зарядил. Значит, на машине приехала. Ладно, работаем». «Давно вам муж машину подарил?» — просила Даша, плавно опускаясь в роскошное кожаное кресло. «Ну, вы даете. Даже это угадали», — восхитилась тетка. «На день рождения. Юбилей у меня был. Вот он и расщедрился. Небось, грешки свои таким образом прикрыть пытается». «Да, тетенька, тебе не ведьма и даже не психолог. Тебе психиатр нужен», — подумала Даша, чуть кивая в ответ на ее слова. «Совсем не показатель», — пожала Даша плечами, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику. «Вы принесли фотографию?» «Конечно. Вот», — засуетилась посетительница, роясь в сумке. «Кстати, брендовой». Взяв фото, Даша всмотрелась в портрет мужика и невольно усмехнулась. «Ну что, скажите на милость, может связывать человека с аристократической внешностью и такое вот чучело? Может, он голубой и скрывает это?» Мужик на фотографии вправду выглядел импозантно. Стрижка, породистое лицо, одежда. Человек явно следил за собственной внешностью. И то, что мог похаживать налево от такой курицы, очень возможно. Покосившись на замершую гостью, Даша положила фотографию на стол и, прикрыв ее ладонью, сосредоточилась. По спине пробежали мурашки, а голову стянул горячий обруч. Так было всегда, когда она начинала работать серьезно. Потом у нее будет болеть голова и желудок, ничего кроме сладкого чая принимать не будет. Но это будет потом. А сейчас нужно выжать из ситуации максимум. Тетка с деньгами, так что развести ее можно по полной программе. Главное, палку не перегнуть, а то эта дура вполне может начать бегать на приемы каждый день по каждому чиху. Есть такая категория людей, которые без чужого одобрямца даже на горшок сходить не способны. К удивлению Даши, подозреваемый оказался честным мужем. Никаких посторонних следов в его ауре она не обнаружила. Если человек долго касается другого, как это бывает у любовников, в его ауре всегда остаются следы. Можно принять душ и смыть чужой запах, можно сменить одежду и нижнее белье, но контакта с аурой другого человека скрыть не удастся. Со временем она рассеивается сама, но не так быстро, чтобы это не могла бы заметить опытная ведьма. Но вдруг аура мужчины словно поплыла, и в ощущение Даши ударило что-то резкое, злое. Не ожидавшая нападения девушка охнула и резким движением оторвала ладонь от фотографии, закрывая контакт. Резкий выход из медитативного состояния отозвался сильным приступом головной боли. Массируя виски, девушка откинулась на спинку кресла и, кивая на фотографию, хрипло произнесла. «Заберите это, можете не волноваться, он вам верен». «Вы уверены?» — настороженно переспросила посетительница. «Если вы сомневаетесь в моих силах, можете обратиться в детективное агентство», — пыркнула Даша. «Я у них уже была». «И что? Они тоже сказали, что все чисто». «Так какого рожна вам еще надо?» «Так везде же во всех передачах говорят, что мужики всегда изменяют». «Вы хоть что-нибудь о рейтингах слышали?» «Конечно». «И?» «Что и?» «Подумать, ума не хватает?» — не сдержалась Даша. «Тебе детектив сказал, что все чисто, я повторил, а ты веришь всяким дурацким шоу». Голову включи, пока он и вправду от тебя не сбежал. Запомни, у любого, даже самого доброго человека терпение однажды может закончиться, так что не доводи до греха, уймись, мой тебе совет». «Значит, он мне не изменяет?» — помолчав, уточнила женщина. «Нет», — отрезала Даша, у которой от головной боли начали слезиться глаза. «А приворот вы сделать можете?» — неожиданно спросила тетка. «Это еще зачем?» — растерялась Даша, глядя на нее, как на сумасшедшую. «Ну, чтоб с гарантией», — процедила та, поджимая губы. «Глупая затея. Такая магия одно дает, а другое отбирает. Еще неизвестно, что вам дороже обойдется». «А я хочу быть уверенной», — заявила женщина с неожиданным апломбом. «Это не ко мне. Я такие обряды стараюсь не практиковать», — задушив зеленое земноводное, резко отрезала Даша. «А если за двойной тариф?» — последовало неожиданное предложение. «Хоть тройной, мне здоровье дороже. Не видите, я даже после простого сканирования в себя прийти не могу». «Жаль. А мне рекомендовали вас как очень сильную ведьму», — фыркнула тетка, поднимаясь. «Не нарывайся. Прокляну так, что всю оставшуюся жизнь будешь ходить и столбам улыбаться», — огрызнулась Даша. «Разговаривать с клиентом подобным образом означает потерять его раз и навсегда». Но более непонятные происшествия с фотографией сделали Дашу злой и раздражительной. Впервые за несколько лет, которые она практикует магию, девушка по-настоящему испугалась. Посетительница, вздрогнув всем телом, вжала голову в плечи и, бросив на стол 2 5-тысячные купюры, скрылась за дверью. Вздохнув, девушка тяжело поднялась на ноги и, достав из угловой тумбочки бутылку минералки, жадно припала к горлышку. Утро не задалось. Едва переступив порог родного отдела, Егор сразу получил от дежурного приказ начальства — бегом на ковер. Вздохнув, старший опер понурился и под сочувствующими взглядами сослуживцев последовал на 3-й этаж. Но едва он оказался в приемной, как все сходу пошло не по привычному укладу. Секретарша начальника отдела, больше похожая на очередную модельку, случайно одетую в форму, словно для очередных ролевых игр, тут же прижал на маникюренном пальчиком клавишу селектора и проворковала. «Господин полковник, он пришел». «Пусть входит», — послышалось в ответ. Секретарша все тем же пальчиком указала Егору на дверь, и тот, в очередной раз вздохнув, решительно взялся за ручку. В кабинете, кроме начальника отдела, оказался еще один персонаж. Жилистый, широкоплечий мужик, которому больше пошли бы горка и разгрузка, чем пиджак и галстук. Шрам на лице усиливал впечатление. Сделав 2 шага вперед, Егор на всякий случай принял уставную стойку и, вскинув подбородок, во весь голос гаркнул. «Господин полковник, старший оперуполномоченный Васильев, по вашему приказанию, прибыл!» «Издеваешься?» — мрачно уточнил подполковник, подозрительно прищурившись. «Никак, нет!» «А чего тупого служаку изображаешь?» «Это он на всякий случай. Хрен его знает, что за гусь тут у вас сидит. Да еще и вызов неожиданный», — вместо Егора ответил мужик, одобрительно усмехнувшись. «Ладно, вас я в известность поставил, предписание сдал, так что не буду больше мешать. Дальше мы с капитаном сами разберемся». «Конечно, конечно», — суетливо закивал подполковник. «Это что ж ты за хрен с бугра, что перед тобой начальник отдела, как проститутка перед клиентом?» — мысленно присвистнул Егор. «Сейчас все узнаешь, капитан», — усмехнулся в ответ мужик, одним плавным движением взмывая из-за стола. «Твою мать, он что, мысли читает?» Словно в ответ на мысленную фразу Егора, мужик чуть усмехнулся, озорно подмигнув, решительно двинулся к выходу. Растерянный Егор только продолжал изумленно пялиться ему вслед. «Ты это, Егор, поаккуратней с ним, и вообще делай, что скажешь, и помалкивай», — еле слышно посоветовал подполковник, утирая лицо большим клетчатым платком. Опомнившись, опер поскакал следом за мужиком, даже не попрощавшись с начальством. Впрочем, судя по некоторым признакам, подполковнику было не до манер подчиненного. Таким начальника отдела капитан еще не видел. Теряясь в догадках, Егор быстрым шагом вышел в коридор и, заметив нужную фигуру у лестницы, поспешил следом. Странный мужик не произнес ни слова до тех пор, пока они не оказались в сквере рядом с отделом. Усевшись на пыльную скамейку, мужик достал из кармана портсигар, и Егор с интересом отметил, что набит он был заранее свернутыми сигаретами. Закурив, мужик с явным удовольствием выдохнул струю дыма и негромко проворчал. «Все-таки есть в этом процессе какое-то извращенное удовольствие. Знаю, что вредно, и все равно балдею. Ладно, приступим. Итак, чтобы сразу снять все вопросы». Он достал из внутреннего кармана удостоверение и, развернув его, протянул Егору. Заодно подал он еще одну бумагу, украшенную штампами и печатями, едва ли не со всех сторон. «А за каким лядом я вдруг ФСБ понадобился?» — спросил опер, внимательно изучив книжицу и грозный документ. «Только не говорите, что у вас своих волкодавов не хватает. Не поверю». «Правильно, не верь. Итак, я полковник Русов Алексей Михайлович, позывной «Дракон». В моем отделе меня все так зовут. И ты так зови, я уже привык». «Да по мне, как скажете», — пожал Егор плечами. «Так что от меня-то нужно?» «Расскажи про свою схватку в подвале», — неожиданно попросил полковник. «Только давай сразу договоримся. Всю ту муть, что ты в рапорте описал, сразу забудь. Мне нужна правда, даже если она тебе самому кажется бредом». «А смысл?» — помолчав нехотя, вздохнул Егор. «Откровенно говоря, я и сам не очень во все это верю». «Почему?» «Не бывает так. Совсем. Ну не может человек получить полдюжины пуль в организм и продолжать драться. Не может!» — едва ли не по слогам произнес опер. «И не такое бывает», — вздохнул в ответ полковник. «И то, что ты выжил после этой драки, само по себе огромное чудо. По всем раскладам ты должен был там и остаться, бескровным трупом». «Вы знаете, что это за урод?» — вскинулся Егор. «Знаю. И поверь, поймать ее, то, как ты выразился, урода, может только мой отдел». «Вы хотите забрать у нас это дело?» «И не только дело. Я формирую новую команду, и мне нужны люди вроде тебя. Готов сменить место службы?» «Вроде меня это как?» — насторожился опер. «К тому же я отлично знаю, что вашу службу из наших обычно не берут. Как говорится, по традиции. Думаю уж, это вам известно лучше всех». «Хрень это все», — решительно отмахнулся полковник. «В мой отдел из камеры смертников возьмут, если я ходатайство подам». «А что ж за отдел такой?» «Не все сразу. Сейчас у нас с тобой только предварительный разговор. Я свое предложение озвучил. Подумай. Если согласен на перевод, жду завтра вот по этому адресу». Полковник протянул Егору визитку. «Позвонишь, и на проходной тебя будет ждать пропуск. Ну а как все бумаги оформим, тогда и о деле плотнее поговорим. Поверь, скучно не будет». «Я и тут особо не скучаю, но подумаю обязательно». «Угу, подумай. Только учти, на тебя в ГУВД уже телега ушла за ту стрельбу. Если откажешься, можешь оказаться на улице». «Пугаете? Это в смысле кнут, а где тогда пряник?» Грустно усмехнулся Егор. «И не собирался. Это правда. Я тебя по той телеге нашел. Ну, кроме всего прочего. Просто она крепко мне время сэкономила». Полковник легко поднялся со скамейки, глянув на Егора сверху вниз, тихо сказал. «Можешь мне не верить, капитан, но в отделе по борьбе с личным составом есть негласная указявка от тебя избавиться. Уж слишком ты неудобен. Начальство не уважаешь, оружие используешь без оглядки на приказы, распоряжения и другие циркуляры. Да еще и честный. Это, пожалуй, в вашем ведомстве самый большой грех. Не скажу, что у нас одни святые служат, но не до такой же степени. В общем, думай, для тебя это шанс». «А для вас?» — угрюмо протянул Егор. «А для меня возможность собрать толковую команду», — ответил полковник и бесшумно скрылся за деревом. Оглянувшись, Егор хотел проводить его взглядом, но только растерянно хмыкнул. Дракон словно растворился в воздухе. Информация о том, что его собираются уйти, требовалось обдумать, и опер, поднявшись, отправился в отдел. И если уж уходить, то красиво. Усевшись за старый, знакомый до последней трещинки стол, Егор принялся перебирать все текущие дела. Писанина накопилось много, но к вечеру все было приведено в образцовый порядок. Заглянувший в кабинет начальника отдела, увидев опального капитана, слегка скривился. Но, взяв себя в руки, вежливо спросил. «А тебя разве не забрали? Ты чего тут делаешь?» Так ведь, товарищ полковник, перед тем, как уходить, надо дела все к передаче подготовить, людям с ними еще работать, — развел Егор руками. Правильно мыслишь. Закончил? — одобрительно кивнул подполковник. Да, почти. Ну и ладно. Завтра ты по собственному плану. Бумаги мне полковник все передал, так что можешь не беспокоиться. Я уже понял, — мрачно кивнул Егор. Подобная учтивость могла означать только одно. Его действительно уже списали. В отделе вечно не хватало людей, ушедший после окончания рабочего дня опер вызывал у начальства страшную изжогу. Опера должны находиться на месте, чтобы их в любой момент можно было вызвать для очередной указующей накачки. А то, что на земле то и дело случается ЧП, дело десятое. Народ у нас такой. Без волшебного руководящего пендаля даже ложку мимо рта не проносит. Мысленно скривившись от собственных мыслей, Егор сложил все папки в сейф, уложив личные мелочи в пакет, запер дверцу. Под внимательным взглядом начальства он еще раз проверил ящики стола и, протянув подполковнику ключи от сейфа кабинета, вздохнул. «Все, готов. Удостоверение оружия, надеюсь, сдавать не надо? Я вроде только в командировке». «Ну да», — растерянно кивнул подполковник, — «хотя я не уверен». Подкинув на ладони полученные ключи, подполковник крякнул и вышел. В очередной раз вздохнув, Егор накинул легкую куртку и вышел на улицу. Остановившись на пороге ставшего уже родным отдела, он огляделся и, в очередной раз тяжело вздохнув, медленно побрел в сторону дома. Однокомнатная квартира, оставшаяся от родителей, давно уже превратилась в холостяцкую берлогу, куда он приходил только переночевать, принять душ, переодеться и иногда привести новую подружку. Зарплата опера женщин не впечатляла, так что семьи он так и не завел. Вспомнив, что в холодильнике уже дня три как стая мышей повесилась, Егор направился в сторону ближайшего супермаркета. Прихватив пару пачек пельменей, палку колбасы и кусок сыра, он забросил в пакет батон и развернулся в сторону кассы. Благо, по позднему времени народу в магазине было немного, и очень скоро он снова оказался на улице. Ранняя весна уже радовала теплым солнышком, но вечерами все еще было прохладно. Добравшись до дома и кое-как перекусив, Егор уселся в любимое кресло и безразличным взглядом уставился в темный проем окна. Включать зомбоящик не хотелось, для музыки было слишком поздно, а сна не было ни в одном глазу. На душе было пусто и тоскливо. Выпихнули со службы, даже не дав толком попрощаться с парнями. Хотя, если быть откровенным перед самим собой, дело было даже не в этом. Больше всего бесило то, что никому его честная служба была не нужна. И то, что простые обыватели продолжали надеяться на полицию как на защитников, тоже никого не волновало. Он и сам не заметил, как уснул в кресле. Проснулся Егор с первыми лучами солнца. Тело от неудобной позы затекло, а настроение не улучшилось. К тому же сон на пользу не пошел. Да и сна того было, кошкины слезы. Кряхтя, словно древний старик, бывший опер выбрался из кресла и, кое-как размявшись, поплелся в ванную. Нужно было принять душ и привести себя в божеский вид. Хочешь не хочешь, а к новому месту службы надо прибыть в надлежащем виде, а не словно начинающий бомж. Побрившись и отмывшись до скрипа, Егор оделся и, привычно накинув на плечи ремни оперативной кобуры, вдруг растерянно замер. Он готовился, словно собирался идти в последний бой. Отмытый, во всем чистом, хоть сейчас в гроб клади. «Да что же это за хрень такая?» — в голос прорычал опер, начиная злиться на самого себя. Выпив две чашки крепчайшего кофе, Егор усилием воли взял себя в руки и решительным шагом покинул квартиру. Нечего хвост кусками рубить. Умерла так умерла. Спустя час он вошел в подъезд неприметного трехэтажного здания и, остановившись перед стойкой консьержа, молча протянул крепкому молодому парню за ней раскрытое удостоверение офицера полиции. Внимательно прочтя написанное и сравнив фотографию с оригиналом, парень потянулся было за телефоном, когда аппарат мелодично замурлыкал. Сняв трубку, парень выслушал сказанное, тихо буркнув. «Понял. Есть». Положил трубку. «Проходите на третий этаж. Кабинет 37. Вас уже ждут». С этими словами парень положил на стойку разовый пропуск. Турникет перед лестницей тихо щелкнул, и Егор, убирая удостоверение, быстро осмотрелся. Как выяснилось, одним мордоворотом дело не ограничилось. Опер успел насчитать 5 видеокамер, толстое стекло во всех проемах, судя по петлям, бронированное, и подозрительно толстый каркас рамки турникета. Похоже, из этой штуки кто-то, не мудрствуя лукаво, сделал большую мину направленного действия. Решив не рисковать и не проявлять излишнего любопытства, Егор быстро поднялся по лестнице и, найдя нужную дверь, коротко постучался. Снова щелкнул электронный замок, и дверь плавно открылась без участия со стороны. Перешагнув порог, Егор оказался в приемной. По диагонали от двери стоял стол, за которым сидела молодая женщина с цепким взглядом профессионального стрелка, а вдоль стены слева стоял ряд кресел, где сидели двое. Крупный широкоплечий мужик и спортивного вида миниатюрная девушка. «Присаживайтесь, товарищ капитан, полковник скоро освободится. Может быть, чай или кофе?» С легкой ноткой доброжелательности в голосе произнесла секретарша. «Нет, спасибо», — блеснул вежливостью Егор, опускаясь в кресло рядом с девушкой. «Не подскажете, долго нам ждать?» «Надеюсь, что нет. Начальство неожиданно пожаловало», — снизошла до объяснений секретарша. «Сами знаете, как это бывает. Не ждешь, и вдруг здрасте, приехали». «Начальство — это не есть гуд», — проворчал Егор, продолжая прокачивать ее. «Испортит настроение дракону, а в итоге нам достанется». «Чтобы испортить дракону настроение, одного приезда начальства будет слишком мало. Тут комиссия совбеза страны потребуется», — фыркнула секретарша и принялась ловко щелкать клавишами компьютера. Сообразив, что его только что вежливо послали, Егор примолк и принялся потихоньку осматриваться. Очень скоро выяснилось, что не только на входе в здание поработал талантливый параноик. Камеры, толщина косяков дверей, несколько точек с наводящими на определенные размышления картинами и даже толщина крышки стола секретарши. Судя по всему, из него при желании запросто можно было сделать настоящий дот. «Однако», — промелькнула у парня мысль. Это что тут за отдел такой, если они посреди города укрепились, как на передовой? Во что это я умудрился опять вляпаться?» Словно в ответ на его мысли, дверь кабинета распахнулась, и в приемную вышел мужчина среднего роста, из тех, кого принято называть поперек себя шире. Но самое главное, что относился это к ширине плеч мужчины. Мускулистый, подвижный, словно ртуть, с удивительно широкими запястьями и ладонями. Сожми он кулак, и на этом фоне пивная кружка покажется винным бокалом. «До свидания, Светочка, рад был вас повидать. Кофе у вас, как всегда, великолепен. И учтите, я все еще надеюсь вас сманить отсюда». «Спасибо, Александр Андреевич, но я тут уже прижилась», — улыбнулся в ответ секретарша. «Боюсь, в другом месте завяну». «Ну-ну, оранжерейный цветочек», — фыркнул про себя Егор. «Знаем мы таких нежных. Видывали, знаете ли, виды, со всяких ракурсов. Да ты взвод солдат противник, перестреляешь и отправишься маникюр поправлять в лучший салон города». Додумать свою мысль Егор не успел. Едва только странный начальник скрылся, как в дверь снова кто-то постучал, и на пороге появилась еще одна женщина. Полковник, собравший в своей приемной эту странную стайку людей, словно того и ждал. Выйдя из кабинета, он окинул собравшихся внимательным, чуть насмешливым взглядом и, распахнув дверь пошире, пригласил широким жестом, указывая на свой кабинет. «Прошу, друзья мои, не будем время терять. Разговор нам предстоит долгий. Света, кофе на всех, а мне как обычно». «Сейчас сделаю, Алексей Михайлович». Народ расселся у длинного стола и вопросительно уставился на хозяина кабинета. Вернувшись на свое место, полковник еще раз смотрелся в каждого из собравшихся, после чего тихо сказал: «Понимаю, что у каждого из вас есть куча всяких вопросов, но главное из них звучит так. За каким хреном я вдруг ФСБ понадобился и что это за отдел такой? Угадал?» Собравшиеся смущенно закивали. «Все просто и сложно одновременно. Все вы не один раз сталкивались со странными, необъяснимыми вещами и умудрились остаться в живых». «Вы это про что?» — моментально вскинулся мужик, пришедший до Егора. «Поясню, но для начала давайте познакомимся. Как зовут меня, вы уже знаете. А теперь я попрошу каждого из вас представиться, что называется, для облегчения процесса общения. Начнем с дам». «Дарья», — Нигде не служил, особого образования не имея, учусь на рекламщика. Настя, по образованию психолог, тоже нигде не служил и с иностранными разведками дел не вела. Степан, работаю лесником, в армии служил, участник боевых действий. Капитан полиции, старший оперуполномоченный, зовут Егор, и служил, и воевал, и сейчас служу. Хорошо, для начала достаточно, кивнул полковник. А теперь я немного расскажу о моем отделе. Это поможет вам понять, для чего вас тут собрали. Итак, наш отдел был создан еще до революции, при жандармском управлении. Потом, после революции и упразднения жандармерии, когда большая часть служивших в отделе вынуждены были скрываться, пришедшие к власти люди были вынуждены восстановить отдел. С чем это связано? Им вдруг стало понятно, что без подобных отделов в государственной машине с некоторыми проявлениями негатива справиться просто невозможно. В итоге при ВЧК наш отдел был возрожден. Создавались НКВД, МГБ, КГБ и так далее, а наш отдел продолжал существовать. Скажу больше, это не просто отдел, это подразделение прямого подчинения. Над нами практически нет никакой бюрократической прослойки. Замначальник управления и я. Всех остальных мы смело посылаем по известному адресу и в случае необходимости можем требовать полного содействия от любых силовых структур. Надеюсь, пока все понятно? Почти. Тут же отреагировал Егор. И что же вам непонятно? С чего вдруг такие широкие полномочия? И главное, чем это нам грозит? С чего вдруг такой вопрос? С веселым удивлением уточнил полковник. При этом у Егора сложилось стойкое убеждение, что дракон просто смеется. Но не мне вам рассказывать, что чем больше исполнитель получает прав, тем быстрее он сам станет объектом охоты. Не хотелось бы получить пулю из-за угла. «Не беспокойтесь, смерти от пуль вам точно не грозит», — грустно улыбнулся дракон. «А чего грозит?» — не унимался опер, которого этот разговор напрягал. «Расскажу, но чуть позже. Теперь я объясню, почему приглашение от меня получили именно вы. Начнем по порядку. С вас, Егор. В той драке в подвале вы столкнулись с тем, чего до сих пор сами себе не можете объяснить. И вы абсолютно правы. Принять такое обычный обыватель, в хорошем смысле этого слова, просто не может. И тем не менее это правда. Виновник всех тех убийств не человек, точнее, не совсем человек. Кто, вампир, что ли? Угрюмо буркнул Егор. Вервольф, оборотень, если по-нашему. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Новички растерянно переглядывались, пытаясь понять, над ними издеваются или просто у местного начальства шутки такие. Ну, не выспалось оно, начальство в смысле. Бывает. Мои слова может подтвердить Степан, окончательно добил их полковник. Если мне память не изменяет, в крайний раз вы сталкивались с подобным существом неделю назад, в вагоне метро. В ответ Степан только растерянно кивнул. Скажу больше, он не один. Примерно 2,5 месяца назад наша аппаратура засекла спонтанный прорыв пространства. Оперативная группа выехала на место и столкнулась с целой стаей этих существ. В ходе боя группа погибла. Оборотней оказалось слишком много. Расслабились ребята, вот и не сумели правильно отреагировать. Но и стаю они потрепали крепко. Ушло всего 4 особи. Вот они-то и устроили эту кровавую баню в городе. 2 мы уже ликвидировали, но еще 2 продолжают где-то бродить. Один оказался потрусливее или сообразительнее и ушел в тоннели подземки, а 2 прячется где-то в городе. Вы, Степан, видели 1-го. Вы, Егор, и вы, Настя, столкнулись со 2-м. Судя по всему, более наглым или более голодным. Но я-то ни с кем не сталкивалась, тут же отреагировала Даша, зябко передернув плечами. Разве? А как тогда вы объясните историю с фотографией мужа вашей клиентки? От удивления девушка поперхнулась и сдавленно хрюкнула. Не удивляйтесь. Это была проверка, и вы ее с честью прошли. Суккуб, которого вы сумели засечь, уже 1/2 стоит у нас на учете. И как только он посмеет сделать что-то неправильное, мы его спишем. Если я правильно помню... Суккуб — это существо мужского пола, получающее энергию от женщин, с которыми он вступает в половую связь. Короче говоря, энергетический вампир, — откашлявшись, протянул Егор. Но самое главное, все его жертвы рано или поздно умирают. Так чего даром время терять? «Вы почти правы», — одобрительно кивнул полковник. «Но самое главное в том, что суккубу нет смысла убивать свою жертву, если он имеет возможность обитать в социуме. Энергию он может получать на разных массовых мероприятиях, никому не причиняя неудобства. Достаточно сходить на рок-концерт или футбольный матч. Поэтому мы стараемся присматривать за ними, применяя крайние меры только в особых случаях. В основной своей массе они почти безвредны. Скажу больше, мы даже научились использовать их в нужных нам целях, но это уже частности». «Это все очень интересно и познавательно, но не объясняет, почему именно мы», — снова не удержался Егор. «Да, недаром вас называют колючим и неуживчивым», — усмехнулся полковник. «Все просто. Только вы четверо обладаете нужными нам способностями, сталкивались с нашим контингентом лицом к лицу и при этом умудрились остаться в живых. Из чего следует, что все вы достаточно удачливы и умеете выкручиваться из нестандартных ситуаций. Поверьте, в нашем деле это дорогого стоит. Практически передо мной сидит полная боевая группа. Ведьма, умеющая чувствовать иные сущности, ведун, способный их видеть, и два бойца силовой поддержки, владеющие холодным и огнестрельным оружием на серьезном по нынешним временам уровне, обладающие очень серьезной долей удачи». «Удача», — не удержавшись, фыркнул Егор. «Еще скажите, что у вас, как в британской армии, на удачу отдельная статья в анкете отведена, и уровень ее замеряется по 10-бальной шкале. Вас послушать, так если есть оборотни, то есть и эльфы, орки и прочие лепреконы. Может, еще скажете, что и магия существует? Бред собачий. Исходя из собственного опыта, я точно знаю, что все чудеса устраивают обычные люди, особенно мерзкие чудеса». «Да уж, я думал, тут серьезная контора, а тут сказки какие-то», — вдруг поддержал его Настя. «Сказки, значит», — многозначительно переспросил полковник. «И чем же я могу вас убедить, так сказать, окончательно, бесповоротно?» «Ну, например, покажите нам такое существо, вживую, так сказать», — ехидно отозвалась Настя. «И все? Ну, сами напросились», — усмехнулся в ответ полковник и, прижав клавишу селектора, сказал: «Света, зайди, пожалуйста». Дверь открылась, в кабинет подиумной походкой вошла секретарша. Сидевшие за столом только недоуменно переглянулись и дружно уставились на нее, не понимая, чего ждать дальше. «Извини, что приходится тебя беспокоить подобными просьбами, но тут у нас нашлась пара товарищей, не готовых своим глазам поверить. Требуется их убедить, что называется, наглядно». «Этот, что ли?» — кивнула Света на Егора. «Не только. И вот это тоже», — усмехнулся полковник, кивая на Настю. «Я так и думала», — кивнула Света, одним движением скидывая блузку. Мужчины удивленно переглянулись, а женщины, оценивающие, уставились на стремительно раздевшуюся секретаршу. Та же, не обращая внимания на взгляды собравшихся, скинула туфли и, шагнув вперед, закрыла глаза, крепко сжимая кулаки. По крепкому тренированному телу женщины пробежала крупная дрожь, а из горла вырвался полустон-полурык. Потом вся ее фигура подернулась какой-то рябью, и когда эта рябь пропала, все сидевшие за столом дружно ахнули. Перед ними стояла настоящая химера. Наполовину женщина, наполовину кошка. Если быть совсем точным, то скорее эта вторая половина больше смахивала на тигриную. Даже хвост полосатый был. Чуть отдышавшись, это странное существо медленно подошло к столу и, погладив Егора по лицу когтистой лапой, негромко прорычало: «Тебе рожицу расцарапать, чтобы потом сомнений не было». «За хвост подержать можно?» — спросил опер вместо ответа. «Думаешь, приклеен?» — понимающе фыркнуло существо. «А так, приклеенным хвостом можно?» Упомянутая часть тела обвелась вокруг шеи парня и чувствительно затянулась. «Техника далеко шагнула», — проявил характер опер. «А он крепкий. Люблю таких упрямых», — одобрительно рыкнуло существо и скользнуло к Насте. «А тебе, девочка, что еще показать? Может, помурлыкать в ушко?» «Маникюр дорого обходится», — нашлась девчонка. В ответ раздалось нечто, отдаленно напоминающее смех, смешанный с порыкиванием. «Сюрреализм. Кошка в женском белье», — покрутил головой Егор. «И что вас не устраивает? Кошка или белье?» — иронично хмыкнул полковник. «Ну что, убедились, что я не шутил?» «Я вроде вчера не пил, так что списать на глюки такое при всем желании не получится», — растерянно проворчал Егор. «Можно сказать, я вам почти поверил». «Уже проще. В остальном убедитесь по ходу дела. А вы, Настя, готовы мне поверить?» «Да уж, такое вот сходу не подделать», — вздохнула девушка, продолжая внимательно рассматривать когти секретарши. Та так и продолжала стоять рядом с ней, опершись на стол, гибко прогнув спинку и обмахиваясь длинным хвостом. При этом бедра ее не двигались, что говорило в пользу версии, что хвост настоящий. «Спасибо, Света, ты очень помогла», — кивнул ей полковник. «Не за что», — промурлыкала та и, вернувшись к своей одежде, снова замерла. Все повторилось, и перед собравшимися в кабинете предстала молодая и сильная женщина в нижнем белье. Несколько точных движений, в кабинете снова возникла холодная, чуть чопорная секретарша. «А раздеваться обязательно было?» — не сдержалась Даша, складывая руки на груди. «Процесс трансформации так достаточно болезненный, когда еще что-то мешает появлению скрываемых частей тела, становится еще больнее. Это я про хвост, если вы не поняли. К тому же в человеческом облике у меня несколько другая фигура. Мышцы гораздо рельефнее и плечи шире. Так что одежда может просто порваться. А белье достаточно эластично, чтобы не причинять сильного беспокойства», — ровным голосом пояснила Светлана. «Еще раз извини, Света», — улыбнулся ей дракон. «Не стоит. Кому-то принести еще кофе?» По-доброму, словно старому другу, улыбнулась секретарша. «Чаю, пожалуй», — вздохнул полковник. «А то от этой говорильни уже горло болит». «Одну минуту», — улыбнулась секретарша, и, забрав пустой стакан в мельхиоровом подстаканнике, исчезла за дверью. «Итак, граждане, к какому решению пришли?» — нарушил полковник воцарившееся молчание. «А что... Точнее, кто она такая? Нет, то, что она оборотень, я уже понял. Но из кого оборачивается?» — вдруг спросил Степан. «Что, понравилось?» — понимающе усмехнулся полковник. «Даже не напрягайся. Там все не так просто. А что касается ее первой ипостаси, так это одна из пород почти исчезнувших в своем мире существ. Люди-кошки. Говорят, когда-то и у нас такие были, но потом их уничтожили». «И как получилось, что она стала вашей секретаршей? Неужели нормальной человеческой женщины не нашлось?» — не держала сарказма Дарья. «Мы нашли ее маленькой, еще котенком. Из-за возраста она не умела толком контролировать свои способности и попалась. Наша группа вытащила ее из той переделки, и мы стали растить девочку сами. Долгое время Света работала в поле, но из-за некоторых особенностей ее первой ипостаси пришлось забрать ее на кабинетную работу. Зато в делах теперь у меня полный порядок». «И телохранитель такой, что взводом не сразу возьмешь», — негромко добавил Егор. «Заметили? Интересно. Похоже, в вашем деле указано далеко не все», — с интересом отозвался полковник. «Учителя хорошие были». «Ну, в этом я и не сомневался, но хотелось бы с ними познакомиться». «Это еще зачем?» — не понял Егор. «Уж больно необычные у вас навыки проявляются. Не поделитесь, кто вас обучал?» «Смысла нет». «Отчего же? Я и сам толком о нем ничего не знаю». «Вот как? Ну тогда хочу передать вам большой привет от дяди Вани», — улыбнулся полковник. Не ожидавший этих слов, Егор вздрогнул и невольно зажмурился. «Все-таки жив. Значит, все было не напрасно. Но откуда этот полковник может знать такие вещи? Их же было всего двое». Перед внутренним взором парня вдруг стали серые скалы, мелкая красноватая пыль и жаркое, палящее солнце, от которого не было спасения. «Он жив», — словно в ответ на мысли Егора тихо произнес полковник. «И не просто жив, а продолжает служить. Сам понимаешь, капитан, полностью назвать тебе его данные я не могу, но, заверяю, придет время, и вы увидитесь. Он сам мне это сказал. По его словам, он перед тобой в большом долгу. Просто сейчас он даже не в стране. А то, что не стал рассказывать, молодец, слово держать умеешь». Все, собравшись дружно, уставились на бывшего опера. Потом Даша, неопределенно хмыкнув, ткнула изящным пальчиком в сторону приемной и ехидно поинтересовалась. «А вы не боитесь нам подобные вещи рассказывать и показывать? Вдруг проболтаемся?» «А кто вам поверит?» — фыркнул в ответ полковник. Вы же сами себе не верите. Все еще подспудно думаете, что все это какой-то розыгрыш или мистификация. Да и что вы такого особенного узнали? Про отдел? Так это ни разу не секрет. Он существует официально, и многие наши наработки давно уже используются в народном хозяйстве. Фраза затасканная, но правдивая. Да и другая польза от нас есть. Так что можете говорить, что хотите. В лучшем случае пальцем у виска покрутят. В худшем прослывете чокнутый. Так я не слышал вашего решения. Да уж, огорошили, как пустым мешком из-за угла, глухо проворчал Степан. Ладно, когда не помирать, все равно день терять. Согласен, глядишь, и прятаться больше не придется. Не придется, решительно кивнул полковник. С момента подачи заявления вы получите спецоружие и документы. На закрытие всех долгов и утруски всех вопросов с прежним местом работы неделя. И все это время вам придется много ездить. А выпускать вас отсюда без возможности защититься я не могу. То есть даже если согласятся не все, вы все равно от оставшихся не откажетесь, осторожно уточнила Настя. Такие люди, как вы, редкость. Так что даже если один из вас согласится, я все равно буду в прибыли. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Согласие на работу дали все четверо. Решение Степана стало тем самым триггером, который прорвал нерешительность остальных. Съездив в отдел кадров, Егор сдал удостоверение оружия и, получив на руки предписание о переводе, отправился обратно, решив закрыть все бумажные дела в один день. К его неимоверному удивлению, в отделе кадров нового места службы, находившегося почему-то в том же здании, ему сразу выдали новые документы, и там же, что особенно удивило оперативную кобуру с АПС. Растерянно вертя в руках полуторакилограммовую железяку, Егор недоуменно косился на иронично усмехающегося пожилого майора. Наконец, решив не мучить новичка, тот махнул рукой и, ткнув пальцем в оружие, посоветовал. На патроны глянь, и все вопросы отпадут. И прекрати уже шаблонами думать. Вы не в обычный отдел полиции пришли работать. У нас тут все не как у людей. Что, и девчонки сразу оружие получат? Не понял Егор. Не такое, конечно, но будет. Все соответственно задачам и требованиям, кивнул майор. Бред сивой кобылы. Я в полиции сначала 3 месяца обучения проходил, словно салага зеленый. Да и потом ствол только через месяц после прихода в отдел выдали. А до этого с резиноплюем, собственно, бегал. «Ну ты сравнил», — рассмеялся майор. «Запомни, капитан, это ни разу не те структуры, к которым ты привык. Здесь все будет по-другому. И положение с оружием, и отчеты, и даже сама служба. Хочешь добрый совет? Забудь все, что с тобой было раньше во время службы. Здесь все это не работает». Как думаешь, если даже отдел кадров у нас свой, то как со всем остальным обстоит? И сразу скажу, не дожидаясь вопроса. Финансирование у нас тоже идет по отдельной статье. Это было еще в давние времена сделано, с тех пор ничего не менялось. Это потому, что некоторые ваши придумки в народное хозяйство ушли? И не только. Не торопись, капитан, придет время, сам все поймешь. Егор выщелкнул из пистолета обойму и принялся внимательно разглядывать патроны. Первое, что бросилось ему в глаза, это странная пуля. Широкий латунный ободок обхватывал прозрачную капсулу, в которой находилось вещество серого цвета. Покрутив обойму в руках, Егор повернулся к майору и, подкидывая ее на ладони, спросил. «Только не говори мне, что это серебро в стекле». «Догадливый», — одобрительно кивнул майор. И не только серебро. Там много чего намешано. Состав уникальный, на любую тварь действует. Теперь понимаешь, почему у вас всех принято сразу вооружать? Хочешь сказать, что на нас уже объявили охоту? Насторожился капитан. Ответить майор не успел. Дверь открылась, и в отдел кадров ввалился Степан. О, а вот и напарник твой. Обрадовался неизвестно чему майор. Шагай туда, скомандовал он Степану. Там для тебя уже все готово. Расписывайся, получай, начинай под себя подгонять. Что подгонять? Не понял лесник. Амуницию, что же еще? Что, вот так сразу? Значит так, парни, скажу один раз, хотя это и не моя задача. Разом став серьезным, вздохнул майор. Такие, как вы, в опасности с самого рождения. Даже если ваши способности не проснулись, появление таких людей, как вы, тщательно отслеживается, и при первой же возможности их устраняют. А уж теперь, когда вы оказались в нашей службе, опасность увеличивается на порядки. Здесь всякие договоры, обычаи и прочие пакты не действуют. Это война, мужики. Я не шучу. Земля как планета, Россия как территория и весь род человеческий – очень лакомая добыча для многих. Понимаю, звучит пафосно, но очень точно. «Не маловато нас тогда получается?» – мрачно поинтересовался Степан. «Так и фронта здесь нет. В механику всех этих дел вас посвятят в процессе обучения. На базе. А пока еще один практический совет. У кого есть свое жилье, можете смело сдавать его в наем. Жить, учиться, работать вы будете на базе». «Что, и в город не выйти будет?» — растерялся Егор. «Поодиночке нет. Все, забудь прежнюю жизнь». «И надолго?» — вздохнул Степан. «Навсегда. Да не переживайте вы так. У нас там целый городок. Все свое есть. И магазины, и клуб, и садик со школой. А если чего там не найдешь, всегда заказать можно, привезут». «Обрадовал», — растерянно качнул головой Егор. «Я тебе сразу сказал, у нас тут все не как у людей. И вообще, мужики, чем быстрее вы поймете, что обычная жизнь закончилась, тем проще будет принять все новшества». «С чего вдруг такие сложности?» — помолчав, спросил Степан. «Не, то, что мы мишени, я понял, но ведь помимо нас люди есть. Сам же сказал, там целый городок под ваш отдел построен. Или это все такие же, как мы, охотники?» «Там много всяких служб задействовано. И научники, и транспорт, и оружейники, и госпиталь свой. В общем, почти государство в государстве. Да вы скоро сами все увидите. И еще раз повторю, забудьте прошлую жизнь, меньше говорите и больше слушайте. А теперь валите вниз. Вас там уже инструктор дожидается». «А остальная часть группы?» — не сдержал инстинктов Егор. «По другой схеме?» «Вот ведь натура ментовская», — удрученно качнул майор головой. «Во всем подвох ищешь. Уймись уже, капитан. Здесь тебя никто не подставлять, не заставлять писать ложный рапорт и ни денег вымогать не станет. Все, забудь то, что было раньше. А теперь пропадите. Надоели». Хоть команда была отдана в шутливой форме, но тон ее не оставлял сомнений, что новички уже успели достать майора до самых печенок. Выбравшись во двор, они не успели и пары слов перекинуться, когда рядом, словно из воздуха, материализовался худой, словно высушенный мужик с мелкими непримечательными чертами лица. Из тех, на кого глянешь, и через минуту не вспомнишь, как он выглядел. Окинув новичков долгим внимательным взглядом, он ткнул пальцем в Степана, глухо буркнув. «Ведун, будешь в команде старшим». «С чего это?» — растерянно спросил Степан. «Вон, Егор всю жизнь служит. Капитан, вот пусть и командует». «Нет, он воин. Прикрытие. Старший — ты. Ты умеешь видеть, значит, командуешь ты». Короткими, словно рубленными фразами ответил мужик. «Не понимаю, почему», — растерян проворчал Степан, виновато глянув на Егора. «Поймете», — кивнул мужик и, посмотрев в глаза Егору, скомандовал. «Пошли, работать надо». «Может, сначала закончим с организационными вопросами?» — уточнил Егор. «С этого и начнем», — кивнул инструктор, поворачиваясь к ним спиной. Дальше начался настоящий дурдом. Только теперь до них обоих дошло, о чем говорил майор, предлагая забыть все прошлые знания о военизированных подразделениях в частности и о жизни вообще. Все вопросы здесь решались буквально на ходу. Едва оба заикнулись о своих вещах и необходимости разобраться с жильем, как инструктор достал из кармана телефон и, быстро что-то в него пробурчав, скомандовал. «Приготовьте ключи. Все ваши вещи привезут вместе с мебелью». «А мебель-то зачем?» — окончательно растерялся Степан. «На ней аура ее владельца, и знающий противник способен использовать это против вас. После того, как мебель вывезут, там будет проведена полная зачистка». К ним подбежал молодой габаритный парень и, схватив ключи, моментально испарился. Проводив его удивленным взглядом, Егор только головой покачал. «Они тут у вас всегда бегают, как после ведерной клизмы со скипидаром?» «От их оперативности зависят жизни бойцов». Дальше началась какая-то помесь кошмара с калейдоскопом. Лица сменяли друг друга с такой скоростью, что вскоре оба новобранца уже перестали даже пытаться запоминать их. Между тем инструктор продолжал водить их по всей территории базы, то и дело давая короткие, но очень емкие пояснения. К вечеру, устав так, что даже брысь не в состоянии сказать, оба оказались в общежитии. При этом номера выглядели, словно в хорошей гостинице. Только когда за ним захлопнулась дверь, Степан вдруг понял, что остался один. Недоуменно осмотревшись, он прошаркал ногами по комнатам, заставленным знакомой мебелью и коробками, и, рухнув на диван, уснул, даже не пытаясь раздеться. Утро началось с мерзкой трели какого-то аппарата. Только с пятой попытки Степан понял, что это звонит выданный ему вчера мобильник. С грехом пополам оторвав голову от комка какой-то тряпки, он обвел ближайшие коробки мутным взглядом и с трудом понял, что мобильник дребезжит у него в кармане. Кое-как выпутавшись из куртки, он нашарил мобильник и, поднеся его к уху, хрипло ответил. «Да». «Нет». «Что нет?» «А что да?» — послышалось в ответ. «Слышь, шутник, найду, рыл на бок сверну. Чего надо? Нормальные люди в такое время еще спят». «А кто сказал, что вы нормальные?» — послышалось в ответ. «Подъем. Сбор группы через 10 минут у подъезда». Только теперь Степан понял, кто ему звонит. Инструктор, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Скрипя всеми суставами одновременно, он поднялся с дивана и побрел в ванную. По пути, вспомнив, что вчера не успел принять душ и привести себя в порядок, он вернулся к коробкам. На его счастье, личных вещей и вообще имущества оказалось не так много. К тому же на каждой коробке неизвестные перевозчики подписали, что в нее засунули. Отыскав свежее белье, полотенце и бритвенные принадлежности, Степан поплелся в душ. Спустя 7 минут он вернулся в комнату и, окинув свою одежду скептическим взглядом, испустил тяжелый вздох. То, что он спал в одежде, было ясно с первого взгляда. Рубашка мятая, куртка, словно он в ней под кустом валялся. Джинсы способны стоять без чужого участия. И только оперативная кобура с тяжеленной чушкой АПС выглядела как новенькая. Впрочем, она и была новой. «Да и хрен с вами. Не надо было с порога так мозг загружать». Злорадно хмыкнул Степан и, быстро одевшись, прицепил к поясу кобуру. Захлопнув за собой дверь, предварительно проверив наличие ключей в кармане, Степан сбежал вниз и, толкнув дверь, вышел на улицу. Первое, что вырвалось у него, едва он оказался под открытым небом, было: «Твою мать, баран, мог бы и в окно посмотреть». Вовсю моросил мелкий противный дождь, а у самого подъезда собралась большая лужа. Что-то щелкнуло, и только теперь Степан разглядел неприметный серый микроавтобус с наглухо затонированными стеклами. Дверь машины плавно откатилась в сторону, и, ставший уже ненавистным, голос тихо произнес: «Садись в машину, нечего мокнуть». «С чего такая спешка? Случилось чего?» — мрачно поинтересовался Степан. «Учеба у вас случилась», — криво усмехнулся инструктор. «А вообще начинайте привыкать к вызову в любое время суток, особенно ночью». «Почему?» «Слышал выражение „ночь – злое время“?» «Не совсем так». «Неважно. Теперь все, что связано с темнотой, глухими местами, подвалами и ночью, станет вашей зоной обитания». «А жить тогда как? Человек без солнца жить не может». «Человек такая скотина, что ко всему привыкает», — отмахнулся инструктор. «Да и вызовы не так часто случаются. В общем, все не так плохо». «А на вызов обязательно спешить?» «В каком смысле?» — не понял инструктор. «Ну, к чему это? 10 минут, машину подъезда, хватай мешки, вокзал поехал. Спешка такая обязательно?» Вместо ответа инструктор снова распахнул дверь машины и, впустив оставшихся членов команды, сказал: «Поясняю всем и сразу. Время на сбор назначается не просто так и не из моей природной вредности. После прорыва твари становятся беспомощны. Время на адаптацию у каждого вида свой. От 2 часов до суток. Отсюда норматив на готовность». «Приехали мы на прорыв, и что?» — еще сонным голосом спросил Егор. «Что и что?» — подтолкнул его инструктор. «Наши действия. Сходу валим или сначала права им зачитываем?» «Смешно», — фыркнул инструктор. «Никаких прав у них нет и быть не может, а действия ваши просты. В зависимости от состояния пациента берем живьем и в зверинец, Или сразу открываете огонь на поражение, чтобы сразу и в клочки. Труп сдаем в прозекторскую. Дальше не ваша забота». «Тут еще и зверинец есть», — подскочила Даша. «А на ком тренироваться прикажешь?» «Ну это же...» — заикнулась Настя. «Что? Жестоко, мерзко, бесчеловечно?» — иронично уточнил инструктор. «Запомни, девочка, вся та братья, что умудряется прорваться сквозь пелену, считает любого сапиенса своей законной добычей. Мясом. Вон, спроси у Егора, в каком виде он тела людей находил. И поверь, основная часть таких преступлений совершается совсем не людьми». «Но ведь можно же просто отправлять их обратно», — возмущенно буркнула девушка. «Думаешь, это так просто? Энергетические затраты на один пробой сравнимы с энергообеспечением среднего города в течение 3 месяцев. И откуда тебе отдел такую прорву энергии возьмет?» «Вы это специально говорите», — Даша упрямо поджала губы. «Этот спор не имеет смысла. Технология нейтрализации посторонних отработана до мелочей, менять что-то ради твоего душевного спокойствия никто не станет. Не нравится? Подавай рапорт». «И что будет?» — осторожно уточнила Настя. «Отправят к мозгоправам», — пожал инструктор плечами. «Уйти отсюда можно только вперед ногами. Даже инвалиды у нас всегда работу подходящую найдут». «Сурово», — покачал головой Степан. «Всяко лучше, чем быть списанным и нищенствовать на пенсию». «Может, оно и правильно», — вдруг заявил Егор. «А как вообще эти прорывы происходят, известно?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул инструктор. «Но это вы узнаете в процессе обучения. Не надо бежать впереди паровоза. Скажу сразу, будь у нас возможность узнавать о прорывах заранее, такие, как вы, не были бы так необходимы». С этими словами он запустил двигатель и, включив передачу, уверенно повел машину куда-то вглубь базы. Следующие 3 недели для новичков слились в один беспрерывный поток информации. Но самое неприятное, что поверить во все, что им рассказывали, можно было только после 5-го стакана неразведенного спирта. Для человека, живущего в 21 веке, слушать про повадки вампиров, оборотней, леших и прочих привидений было дико. Но самое главное, что все инструктора в один голос утверждали, что все это правда, и данные твари действительно существуют. Впрочем, после личного столкновения с некоторыми представителями иных слоев реальности, все члены группы старались относиться к этой информации серьезно. Помимо общей информации, их начали обучать и некоторым приемам бесконтактного воздействия на противника. Короче говоря, магии. Услышав это слово в первый раз, Егор не сдержал скептической ухмылки, за что немедленно был наказан и ровно сутки проходил с этой улыбкой на губах, не имея возможности вымолвить ни слова. Со всеми встречными ему приходилось объясняться на пальцах. Инструктор по прикладной магии, женщина средних лет, высокая, тонкая, словно тростинка с волосами, собранными в гладкий пучок на затылке и глазами неопределенного цвета, тихим голосом читала свою лекцию, попутно проделывая все сказанное прямо в аудитории. Даша, оказавшаяся потомственной ведьмой, моментально влюбилась в эту тетку, то и дело донимая ее вопросами. Степан, относившийся к своему ведовству настороженно, больше отмалчивался, но все упражнения повторял старательно. Настя и Егор, в чьи обязанности входила прежде всего силовая поддержка любой операции, откровенно скучали, но все пояснения конспектировали старательно. Однажды, заметив их настрой, магичка без лишних слов создала маленький огненный шар и, резко повернувшись, швырнула его в лицо Насти. Не ожидавшая нападения девушка попыталась увернуться, но в сидячем положении сделать это оказалось сложно. Сидевший рядом с ней Егор на автомате пролопотал ту абракадабру, о которой шла речь на лекции, и взмахом руки отправил шарик обратно. «Хорошая реакция», — одобрительно кивнула магичка, небрежным жестом погасив свою шаровую молнию. «А вот вам, Анастасия, еще многому предстоит обучиться. Сегодня вы задолжали своему напарнику». «Что именно?» — мрачно уточнила девушка. «Как минимум свое милое личико, как максимум жизнь», — жестко отрезала магичка. «Хотите сказать, что не стали бы останавливать огонь?» — изумленно ахнула Настя. «Нет. Вы или научитесь драться по-настоящему, или погибнете. И уж если вам суждено погибнуть, то будет лучше, если это произойдет здесь, на базе». «Почему?» — спросила Настя, даже не вспомнив о курсе лекций. «Чтобы не подкармливать иных и не стать их рабом», — тихо ответил ей Степан, который давно уже перестал относиться к происходящему как к дурному сну. «Верно», — благосклонно кивнула магичка. «Как это ни странно, но в вашей группе мужская половина оказалась более серьезной и восприимчивой к происходящему. Советую вам подтянуться, девушки, или дракону очень скоро придется искать вам замену». Словно в ответ на ее слова, дверь аудитории распахнулась, и на пороге появился сам полковник. Вежливо поклонившись магичке, он окинул насторожившихся новичков задумчивым взглядом и, поморщившись, сказал: «Мне нужны два человека. Кто из ваших подопечных более перспективен?» «Прорыв?» — моментально подобралась женщина. «Непонятно. Нужно как следует проверить». «Забирайте парней. Девочки еще в куклы играют». «Странно. Ладно, потом разберемся. Так, мужики, за мной!» — скомандовал дракон, и Степан сообразил, что уже выскочил из кабинета, только оказавшись в коридоре. Полковник стремительным шагом вывел их из здания и, сходу нырнув в полноприводной микроавтобус, спросил: «Оружие есть?» «Только стволы, по инструкции. Мы же на занятиях были», — быстро ответил Егор. «Семен, у тебя холодняк есть?» — повернулся полковник к водителю. «Обидеть хотите, товарищ полковник», — усмехнулся водитель. «Не первый день замужем. Дежурный усиленный набор в багажнике». «Вот за что тебя и ценю», — усмехнулся в ответ полковник. «Значит так, парни, аппаратура засекла странное эфирное возмущение. На прорыв пространства не похоже, но проверить мы обязаны. Ваша задача. Степан, внимательно смотришь на все живое, что окажется в точке прорыва. К счастью, локализовать ее удалось очень точно. Егор, по моей команде начинаешь стрелять и потом рубить все, на что я укажу. Даже если это что-то покажется тебе милым и беззащитным. Вопросы?» «Вы на все вызовы сами катаетесь?» — неожиданно для себя спросил Степан. «Обе дежурные группы на выездах, вот и решил тряхнуть стариной», — отмахнулся полковник. «А теперь по существу. Вопросы есть?» «Вроде все ясно», — вздохнул Егор. «Не вздыхай», — понимающе кивнул полковник. «Заруби себе на носу. Это не люди. Даже не так. Это совсем не люди. И если мы зевнем, они весь город кровью зальют. Понял?» «Понял. Вот и ладушки». «Товарищ полковник, а что, кроме хищников, из таких прорывов ничего больше не вываливается?» — осторожно уточнил Степан. «Нейтральные существа не очень склонны к длительной миграции», — ответил полковник и, вдруг резко повернувшись к нему, спросил: «С чего такой вопрос?» «Не знаю», — смущенно пожал Степан плечами. «В голову вдруг пришло». «Интересно. Но если что, ты спрашивай, не стесняйся», — чуть улыбнулся полковник и снова отвернулся к окну. Микроавтобус, проскочив какими-то переулками, выкатился на проспект и резко прибавил ходу. Сидевший за рулем Семен управлял машиной виртуозно. Пару раз какие-то крутые седаны пытались не пропустить их, но включенные стробоскопы и сирена быстро загоняли наглецов в стойло. Один придурок на навороченном джипе попытался подрезать их машину, но Семен, не раздумывая, врубил сирену и, снеся идиоту бампер, помчался дальше. «Проблем не будет?» — с интересом спросил Егор, кивая в сторону ДТП. «Пусть попробует», — презрительно фыркнул полковник. «Я этому козлу его бампер затолкаю туда, откуда без наркоза не вынут. Наши номера все службы ГИБДД знают». Микроавтобус влетел в какую-то промзону и начал петлять по разбитым проездам. Наконец Семен остановил машину и, ткнув пальцем в экран навигатора, сообщил: «Прибыль, товарищ полковник, 40 метров за тем забором». «Как всегда, отлично, Сема», — кивнул полковник, выскальзывая из салона. Новички поспешили следом за ним. Подскочив к дверям проходной, полковник грохнул кулаком в железную дверь и, едва заметив движение в глазке, развернул удостоверение. «Полковник Русов, ФСБ, открывали, прикажу штурмовать». «Что случилось, полковник?» — растерянно спросил охранник, гремя ключами. «Шевелись, иначе будешь объяснение в обезьяннике у нас слушать», — рявкнул полковник. Дверь распахнулась, и дракон, одним движением отодвинув охранника в сторону, ринулся на территорию, успев по пути скомандовать сторожу: «Сиди у себя и не высовывайся». Парни поспешили следом, сжимая в руках оружие. Ориентируясь по навигатору, полковник зашел за здание склада и, резко остановившись, скомандовал. «Степан, осмотрись, только внимательно». Опустив пистолет, Степан шагнул вперед и принялся внимательно всматривать сгущающиеся сумерки. Охранник, впустивший их на территорию, осторожно выглянул из-за угла, но, наткнувшись на яростный взгляд полковника, моментально исчез. Степан, полуприкрыв глаза, медленно скользил взглядом по окружающей обстановке, стараясь ни на чем не фиксироваться. Так ему было проще замечать то, чего не видели другие. Неожиданно в чахлых кустах у забора мелькнуло что-то красно-розовое. Замерев, он медленно повернул голову обратно и еле слышно прошептал. «В кустах. Я на него смотрю прямо сейчас». «Что видишь?» — прошипел в ответ полковник, подобравшись, словно взведенная пружина. «Что-то маленькое и теплое, аура розовая с переходом в красное». «Теплокровное. Странно. Осторожно двигайся к нему, мы прикроем», — скомандовал полковник. Степан бесшумно скользнул вперед, продолжая сжимать оружие в опущенной руке. «Шаг, шаг, еще пара», и опытный охотник, остановившись, доложил. «Что-то маленькое и очень напуганное». «Откуда знаешь, что напуганное?» — не понял полковник. «Я его чувствую. Ему страшно, больно и очень хочется есть». «Хрена себе пельмень!» — растерянно фыркнул дракон. «Ты его так четко чувствуешь?» «Ага. Похоже, оно само не понимает, где оказалось и что случилось». «Можешь выманить его на открытое место. Попробуем понять, что это за чудо. Егор, без команды не стрелять». «Принял», — привычно отозвался капитан, продолжая держать кусты на прицеле. Степан, сунув АПС в кобуру, сделал еще три шага вперед и, остановившись перед нужным кустом, медленно опустился на корточки. Не делая резких движений, он достал из кармана оставшуюся после завтрака ириску и, развернув ее, положил на ладонь. Плавно вытянув руку вперед, он еле слышно позвал. «Иди сюда, малыш, не бойся, это просто конфета, она сладкая, попробуй, я тебя не обижу». Словно в ответ на его зов из-под куста выбралось что-то рыжевато-серое, словно летняя белка, и принялось насторожно принюхиваться к угощению. Егор пытался рассмотреть животное, продолжая держать его на прицеле, но зверек и вправду вел себя очень осторожно. Наконец, решившись, животное, дрожа от испуга, медленно придвинулось к ладони Степана и, ухватив угощение лапкой, запустило в него мелкие зубы. Послышалось азартное чавканье, и ириска была моментально уничтожена. Чуть осмелев, зверек подобрался поближе к руке егеря и, обнюхав его пальцы, благодарно лизнул ребро ладони. Чуть улыбнувшись, Степан пальцем пощекотал его за ушком, услышав в ответ довольное чириканье. «Он безопасен, командир», — с улыбкой оглянулся Степан на полковника. «Я могу взять его на руки». «Бери и неси в клетку. Только осторожно, Егор, прикрой». Степан осторожно посадил зверька на ладони, выпрямившись не спеша, зашагал к проходной. Проходя мимо охранника, он прикрыл зверька второй ладонью и, улыбаясь, сказал. «Котенка подобрал. Маленький совсем». «Откуда тут котята? У нас кошек сроду не было», — растерялся тот. «Отбой тревоги», — перебил его размышления полковник. «Спасибо за содействие. Территорию обходите осторожно. Если что, звоните вот по этому телефону», — закончил он, протягивая довольному охраннику визитку. «Не сомневайтесь, господин полковник», — вытянулся охранник. Они погрузились в салон, и Семен тут же тронул машину с места, то и дело оглядываясь на их добычу. Полковник, поерзав в кресле, задумчиво покосился на зверька и, кивнув на клетку, посоветовал. «Сунь его туда, на всякий случай». «Ему страшно, командир. Пусть сидит. Он смирный». «Угу. Все мы смирные, пока спим зубами к стенке». «Что это за зверь? Я по лекциям такого не помню», — помолчав, высказался Егор. «Я сам такого впервые вижу. Приедем, придется порыться в бестиарии, освежить память». «Вы впервые видите?» — удивился Егор. «А что, если я начальник отдела, то должен всех иномерных тварей по хвостам узнавать?» — криво усмехнулся полковник. «Нет, мужики, на такое никакой памяти не хватит. Степан, сажай его в клетку. Можешь рядом сесть, если тебе так спокойнее». Вздохнув, егерь принялся осторожно пересаживать зверька в клетку, но как только дверца захлопнулась, маленький пленник вдруг встал на задние лапки и, ухватившись передними за прутья, тихо заплакал. На всех сидевших в машине вдруг накатила такая волна грусти и страха, что микроавтобус рыскнул из стороны в сторону. Семен от неожиданности едва не потерял контроль над машиной. «Твою мать! Ментальное воздействие!» — рявкнул полковник, стремительным движением вырисовывая в воздухе знак защиты. Всем полегчало, но плач зверька продолжал давить на нервы. «Черт, словно дитё малое плачет!» — не удержался Семен. «Он и есть дитё!» — рыкнул Степан, решительным жестом распахивая дверцу и сажая маленького арестанта на ладонь. В салоне машины тут же настала тишина, а через минуту все вдруг почувствовали умиротворение и спокойствие. «Кажется, я вспомнил, что это за зверь», — задумчиво протянул полковник, с интересом рассматривая добычу. «Скрам. Теплокровное животное, всеядное, но больше всего любит фрукты и овощи, обожает сладкое, обладает очень мощным ментальным полем, что помогает ему защищаться от врагов. А самое главное, что они способны привязаться к одному человеку на всю жизнь», если этот человек способен правильно воспринимать его посылы. В общем, похоже, ты обзавелся домашним любимцем». «Да я и не против», — улыбнулся Степан, поглаживая зверька. «Только учти, что оставить его одного даже ненадолго ты не сможешь. Он всегда будет знать, где ты, как ты себя чувствуешь, а самое главное, как ты относишься к другому человеку. Помни, он способен проецировать твои эмоции на того самого человека». «То есть, если мне кто-то не нравится, то этот малыш сообщит об этом моему оппоненту», — удивленно уточнил Степан. «Именно так. Но ведь он не опасен». «Считается, что опасности эти звери не представляют. Человек для них не добыча. Но в случае серьезной опасности он способен убить мозг противника ментальной атакой. Они очень сильные эмпаты». «Убить мозг?» — растерялся Степан. «Да, выжечь его очень сильной, направленной волной определенных эмоций. Точнее, нужно смотреть в бестиарии». «Нам и этого хватит», — вздохнул Степан, продолжая поглаживать зверька. В ответ на ласку из-под ладони послышалось радостное курлыканье. Их пробный выезд, особенно добыча, заставил девушек отнестись к обучению более серьезно. Пушистый зверек привел всех обитателей базы в тихое умиление. Пушистик с удовольствием трескал фрукты, конфеты, печенье и вообще все, что содержало большое количество сахара. Сначала Степан беспокоился за его здоровье, но местный врач, специалист по иным формам жизни, он же ветеринар и повелитель зверинца, только рукой махнул. «Не переживай, эта мелкая сволочь способна жрать сладкое мешками и будет прекрасно себя чувствовать. Его метаболизм может титановые гайки перерабатывать, если их сахаром обсыпать». «Странная тяга к сладкому для животного», — с сомнением протянул Степан. «Ему это не вредно?» «Ничего странного. Очень высокая мозговая активность требует серьезной подпитки. А у него она выше человеческой в 4 раза, и это только приблизительно». «Только не говорите, что он умнее среднего человека». «Не скажу. Но при ментальной активности его мозг излучает волны такой силы, что человеку и не снилось. 40 лет назад одного такого удалось изучить. Правда, потеряли целую бригаду медиков, но это уже издержки». «В каком смысле потеряли?» — насторожился Степан, опасливо покосившись на малыша. «В прямом. Если ему что-то не нравится, он доведет обидчика до нервного срыва за 2 минуты. Данные после его изучения были использованы для создания машины по воздействию на человека, но оказалось, что генератор, способный испускать волну такой мощности, можно возить только в железнодорожном вагоне. А теперь сравни этот пуховичок и товарный вагон. Про количество энергопотребления я даже не вспоминаю». «Короче говоря, вы так ни хрена и не поняли», — усмехнулся Степан. «Поняли мы многое, но вот механизм, запускающий в нем процессы такой мощности, так и остались загадкой. Несопоставимые вещи. Его головенка меньше детского кулака, а мощность волны, как от генератора атомной станции». «Выходит, он все-таки опасен», — грустно уточнил Степан. «Если только сделаешь ему очень больно или сильно обидишь. А самое интересное, что он абсолютно точно определяет, причинили ему боль намеренно или специально». «Шутишь», — от удивления Степан перешел на «ты». «И не собирался. Говорю ж тебе, бригаду медиков, пытавшихся его изучить, похоронили в полном составе. А находившиеся в той же лаборатории бойцы охраны даже не чихнули. Они-то в экспериментах не участвовали и вообще к зверьку не прикасались. Просто стояли у стенки и присматривали за медиками. Он обладает феноменальной памятью, способен очень привязываться к человеку и всегда будет держаться рядом с тобой. И не завидую я тому, кто попытается причинить тебе зло. А если это будет какая-то сущность? Эмпатов, способных сравниться с этим малышом по силе, можно по пальцам одной руки пересчитать. Скажу откровенно, не знаю, радоваться за тебя или беспокоиться. Неожиданно закончил врач. Не понял. А что тут непонятного? Ты теперь никогда не останешься один. Рядом с тобой всегда будет присутствовать это чучело. Даже если ты запрешь его в другой комнате, он будет точно знать, где ты, что делаешь и насколько тебе это нравится. Он зафиксировал волну излучения твоего мозга. Теперь никогда не слезет с нее. Кстати, если тебя убьют, то он тоже погибнет. А такая лебединая верность. Да уж, влип, усмехнулся Степан, поглаживая зверька. Но есть и положительная сторона такой связи, вдруг улыбнулся врач. Он обязательно тебя предупредит, если кто-то задумает причинить тебе зло. Отрицательные эмоции он ощущает еще лучше, чем положительные, и сходу транслирует их тебе. А уж если заверещал, туши свет, сливай воду и ховайся дальше, чем видишь. Его крик означает начало атаки. Интересно, это откуда же вы столько о них знаете? 9 лет изучали, пока Скрам и его приятель, один из бойцов, тут жили. А потом? Я же сказал, хозяин бойцом был. Вот на одном из выходов. В общем, парня не стало, а через 2 часа из крама. Так вместе и похоронили. После того разговора Степана без зверька больше никто не видел. Скрам с удовольствием принимал внимание от других людей, позволял себя гладить и угощать разными вкусностями. Но стоило кому-то постороннему сделать попытку взять его на руки, как тут же зарабатывал сильнейший приступ головной боли. Медицинские и научные отделы нарезали вокруг этой парочки круги не хуже акул, но выразительное поглаживание рукояти пистолета и мрачный взгляд Степана быстро остужали их пыл. Вскоре интенсивность обучения начала снижаться, но девушек на выезды не брали. Полковник объяснил такую дискриминацию просто и понятно. «Когда будете готовы, пинками погоню, а пока тренируйтесь». К большому огорчению Дарьи нанести смертельный удар живому существу, даже смертельно опасному, для нее оказалось очень сложно. Сломать этот психологический блок не могли ни психологи базы, ни уговоры друзей. Все резко изменилось в очередной прорыв. Группа условно разумных существ каким-то образом пролезла в наш слой реальности и сходу принялась хулиганить, оказавшись на территории небольшого фермерского хозяйства. Из 100 голов молочного стада коров после их прогулки в живых осталось только 4 буренки, а 2 группы быстрого реагирования на 2 месяца переселились в госпиталь базы. Группа оказалась большой и успела адаптироваться к новым условиям. Очередная нехватка личного состава вынудила дракона отправить едва подготовленную группу в патрулирование. Как всегда бывает в подобных случаях, первые же сутки принесли новоявленным бойцам очередные приключения. Прорыв новой группы вампиров заставил их 4 разом вспомнить все, чему так старательно обучали на курсах. Егор, наплевав на все просьбы научного отдела по возможности притащить хоть одну особь для изучения, всаживал в вампиров пулю за пулей, яростно рыча, искались не хуже самих кровопийц. Степан, заразившись его злостью, лихо встречал нападавших огненными шариками, разбрасывая их, словно сеятель с известной картины. Настя страховала его. А Даша, тихо всхлипывая, судорожно сжимала кулачки, пытаясь удержать над бойцами щит от ментального воздействия. Сидевший на плече у Степана Скрам проявил себя выше всяких похвал. 2 раза Даша от напряжения упускала плетение, и вампирам почти удавалось обездвижить бойцов, но маленький импат легко подхватывал щит и атакующих отбрасывало назад мощной волной ментальной защиты. Егор, моментально сообразив, кто им помогает, прикрыл собой Степана и, ловко меняя обойму, скомандовал. «Степа, пересади его за пазуху и попытайся объяснить, чтобы он поддерживал щит постоянно». «Издеваешься?» — возмутился парень срывающимся от волнения голосом. «Как ты себе такое объяснение представляешь? Он же зверь, а не человек». «Думай. Он тебя чувствует и понимает. Вот и думай о том, что надо делать. Даша снова может сорваться. Тогда нам всем кранты», — рыкнул в ответ Егор, снова открывая огонь. «Я не могу больше на это смотреть», — всхлипнула Даша в ответ. «Ваши пули их на части рвут». «Думаешь, если вампиры начнут рвать нас, будет лучше?» — огрызнулся Егор, всаживая в голову вдруг возникшему перед ним кровососу две пули в голову. «Дерись, дура!» — рявкнула Настя, метнув нож с серебряным напылением в грудь своему противнику. «Дерись, если жить хочешь. Уронишь щит, я тебе и на том свете сама рожу набью». Словно в поддержку на этот наезд, очередной вампир выскочил из кустов и сходу атаковал юную магичку. Сомнений в его намерениях ни у кого не возникло, но прикрыть девушку бойцы просто не успевали. Взвизгнув от неожиданности, Дарья резким взмахом руки швырнула в оскальную морду огненный шарик и в два прыжка, спрятавшись за спинами друзей, дрожащим голосом пожаловалась. «У этой абразины из пасти мертвечиной воняет». «А ты хотела, чтобы от него духами разило?» — не удержался Егор, снова открывая огонь. «Я его убила?» — осторожно уточнила девушка, выглядывая из-за плеча Степана. «Наповал!» — решительно кивнул тот, настороженно оглядываясь. «Ой, мамочка!» — охнула магичка. «И что теперь мне будет?» «Ты совсем тупая!» — вызверилась Настя. «Орден Сутулова с закруткой на спине дадут, а потом в тюрьму пожизненно посадят. Голову включи! Ты врага уничтожила! Сделала то, для чего мы тут и находимся! Чего непонятного?» «Выходит, мы обязательно должны их всех уничтожать?» — не унималась Дарья. Подруга, ты чего?» — растерянно повернулся к ней Егор. «Я понимаю, первый бой и все такое, но нам вроде с самого начала все прямо и понятно объясняли. Или ты вообще ничего не слышала?» «Слышала», — помолчав, кивнула Даша. «Но не верила», — тише добавила она, опустив голову. «Да, дорогая редакция, мне 13 лет, и я тихо охреневаю», — протянул Егор, недоуменно разглядывая девушку. «Ты же ведьма в каком-то там поколении. Как так?» «А еще на улице 21 век, компьютеры, сотовые телефоны и самолеты», — всхлипывая, грызнулась Даша. «А нам про вампиров, вурдалаков и прочую нечисть рассказывают». «Когнитивный диссонанс, помноженный на собственное упрямство», — вынес свой вердикт Егор. «Ладно, будем надеяться, что после этого боя мозги у тебя встали на место, и ты готова работать. Иначе...» «Что иначе?» — резко вскинув голову, дерзко уточнила девушка. «А иначе я тебе сама головенку тупую откручу», — зашипела Настя. «Еще не хватало из-за одной упрямой дуры всей группы ласты склеить». «Ты чего?» — растерялась Даша. «Я же не предам вас». «А при чем тут предательство?» — пожала плечами злая воительница. «По мне так лучше в тюрьме оказаться, чем в зубах у этих тварей. Запомни, мы их сюда не звали, и что они устроят, оказавшись в ближайшем населенном пункте, тебе Егор подробно расскажет». «Я даже могу фотографии с места преступления показать. У меня несколько штук с прежней работы осталось», — угрюмо кивнул парень. От воспоминаний об увиденном бывшего опера передернуло так, что остальные удивленно переглянулись. «И что там?» — не сдержала любопытство Даша. «Бойня, трупы, мрак, короче», — отмахнулся Егор от неприятных воспоминаний. «Братцы, а ведь мы, похоже, тут закончили», — прервал их спор молчавший до этого момента Степан. «Я больше ни одной твари не чувствую, и малыш вон успокоился», — добавил он, кивая на притихшего скрама. «Так, Степан, продолжай сканировать. Настя, прикрой их. Даша, приди в себя и будь готова прикрыть вас щитом, а я пробегусь вокруг, пошарю», — скомандовал Егор, снова меняя обойму в пистолете. «Давай лучше я с тобой пойду», — тут же вскинулась Настя. «Магов прикрой, а то Дашутка сейчас в расстроенных чувствах устроит тут с перепугу очередной последний день Помпеи», — усмехнулся он в ответ, бесшумно исчезая в ближайших кустах. На их удачу прорыв произошел в пригородной лесополосе. До ближайшего жилья от места прорыва было порядка 3 десятка километров, и пальбы из 3 стволов никто не слышал. На небольшой поляне осталась только куча стрельных гильз и пятна черной жирной копоти на траве. К счастью, с наступлением рассвета и эта копоть должна была истаять. Их возвращение на базу можно было бы назвать триумфальным, если бы не мрачные взгляды, которые дракон то и дело бросал на юную магичку. Понимая, что здорово лажанулась, Дарья попыталась спрятаться за широкой спиной Степана, но была моментально извлечена оттуда начальственной дланью. Поставив девушку перед собой, дракон молча рассматривал ее пару минут, а потом тихо спросил. «Ну, что скажешь?» «О чем?» — сделала вид, что не понимает Даша. «О своем поведении. Ты хоть понимаешь, что чуть всю группу в первом же деле не погубила? И если бы не скрам, вас бы уже хоронили». «Я не хотела. Я думала. Я не знала», — всхлипнула девушка. «Командир, это был ее первый бой», — решил вступиться за нее Егор. «В такой ситуации взрослые мужики млеть начинают, а тут девчонка. Там же натуральная бойня была». «Считаешь, что она не безнадежна?» — резко повернулся к нему дракон. «Думаю, что мы должны дать ей еще один шанс, если сама захочет», — подумав, добавил Егор. «Захочет?» — удивленно переспросил дракон. «Вы сами все время повторяете, мы не в армии», — поддержал капитан Степан. «Откровенно говоря, я и сам чуть не обделался, когда эти образины увидел. Такой ночью приснится, всю оставшуюся жизнь заикаться будешь. И это я, крови по жизни повидавший. Так что без собственного желания в такой катавасии делать нечего». «Согласен», — помолчав, кивнул дракон. «Ладно, так и поступим. Даю тебе время до завтрашнего утра. Решай, входишь в группу или будем искать тебе другую работу. Но учти, без мага им очень тяжело придется». «А другого мага у вас нет?» — еле слышно спросила Даша, шмыгнув носом. «Настоящие маги встречаются так же редко, как люди-альбиносы», — вздохнул дракон. «Подвыбили вашу братью христианские законы». «Христианство тут при чем?» — возмутился Степан. «Пошли ко мне в кабинет, там поговорим», — устало вздохнул дракон и первым направился в здание. Оказавшись в собственной приемной, дракон первым делом потребовал себе чаю и, распахнув дверь кабинета, устало скомандовал. «Рассаживайтесь, говорить будем». «Шо, опять?» — не удержался от шпильки Егор, пробурчав знаменитую фразу голосом пса из мультика. «Снова?» — усмехнулся дракон уголками губ. «Начнем по порядку». «Начните вы с чая, то потом опять полдня хрипеть будете, как испорченная радиоточка», — перебила начальника Светлана, внося в кабинет поднос со стаканом и чашками, источавшими оглушительный аромат настоящего кофе. «Спасибо», — кивнул дракон. «Как всегда права. Зато и люблю». «Зато и терпите», — рассмеялась секретарша и, ловко расставив посуду, направилась к выходу модельной походкой. Мужская половина группы, не сговариваясь, проводила ее долгими задумчивыми взглядами, а когда вернулись к реальности, то сходу наткнулись на два типа взглядов. Насмешливый дракона и возмущенный от боевых подруг. Смущенно кашлянув, Егор развел руками, негромко проворчав. «Умеет, не отнять». «Она еще и не то умеет, так что подбери слюни и слухай сюда». «Слухаю в оба уха», — тут же схулиганил капитан, принимая уставную стойку, сидя на стуле. «Думаешь, если первый выход пережил, можно над престарелым начальством издеваться?» — иронично спросил дракон. «Если честно, настроение шальное», — смутился Егор. «Устал, как собака, от адреналина до сих пор потряхивает, но очень хочется чего-нибудь отчебучить». «Понимаю, потому и не злюсь. Сам такой был», — кивнул полковник. «Ладно, это все дела житейские, а нам надо обсудить дела служебные». «Вот ты, Степа, спросил, при чем тут христианство?» «А все дело в том, что после принятия единой религии все ведуны, волхвы и прочие колдуны сразу оказались в загоне. И началось медленное отмирание того, что называется магическим восприятием. Люди, имевшие склонность к магии, потеряли возможность учиться и развивать свои способности, а значит и магов в каждом поколении рождалось все меньше. Теорий на данную тему существует много, но толком никто ничего сказать не может. Точно известно только то, что люди, подобные нашей Дарье, появляются на свет регулярно, но в основной своей массе они так и остаются обывателями, даже не знающими о своих способностях. И вот тут одна из ключевых задач нашего отдела заключается в розыске таких людей и помощи им в развитии. Потому меня так и огорчила неспособность Даши драться». «Я испугалась», — тихо всхлипнула девушка. «Все боятся», — кивнул дракон. «Но сила любого человека в умении преодолеть свой страх и поддержать соратников. Кстати, Степан, должен отметить твоего питомца и ваше с ним единение в особо опасные моменты боя. Не ожидал, что он кинется защищать тебя с такой яростью». «По-моему, он нас всех защищал», — улыбнулся Степан, ласково поглаживая Скрама. «Не думаю. Он привязался к тебе». «А я беспокоился за них. Щит он держал вокруг точки нашего пребывания, а не вокруг меня одного». «Логично», — помолчав, кивнул дракон. «Завтра на полигоне попробую использовать его как защиту бездарьи. Посмотрим на его реакцию». «Зачем?» — насторожился Степан. «Затем, что это значительно усилит вашу команду. Его ментальный потенциал на порядке превосходит все ваши усилия вместе взятые. И если он поймет, что должен вас защищать на выходе, шансы на выживание у вас резко повысятся». «Попробую, но я не уверен, что смогу ему это объяснить», — кивнул Степан. «Поверь, эта меховушка гораздо умнее, чем ты думаешь. Главное — это правильно передать ему свою мысль. Думай не словами, а образами. Сообразил?» «Почти», — смущенно кивнул бывший лесник. «Ну а теперь по сегодняшнему прорыву. Действовали хорошо, грамотно. В дурную панику не впадали, даже друг друга прикрывать не забывали. Это из хорошего. Теперь о плохом. Егор, ты нахрена один поперся территорию осматривать? Котом себя возомнил? Решил, что у тебя 9 жизней?» «Товарищ полковник, Дарья в нирвану готова была выпасть. Степан не боец, а ведун. Ему надо было окрестности отсматривать. Смотреть и стрелять одновременно он еще не умеет, а прикрыть их только Настя могла. Осталось самому бежать». «Надо было его с собой взять. Он смотрит, а ты стреляешь. Головой думай, капитан. И забудь уже, что много лет в ментовке один бегал. Здесь так нельзя. Махом башки лишишься. Это в лучшем случае. Не хотелось бы тебя своими руками кончать, если под воздействие попадешь», — мрачно закончил дракон. «Ладно, идите отдыхайте. На сегодня ваши приключения закончены. Дежурная группа вернулась, так что можете спать спокойно». «Разрешите вопрос», — неожиданно сказал Степан, уже поднявшись из-за стола. «Попробуй», — кивнул полковник. «Я все никак понять не могу, почему иных никто из обывателей не видит. Но не могут же они кучу народу разом глаза отвести». «Морок», — коротко пояснил дракон. «Наведенные на себя чары или мимикрия, если тебе так проще. Они искажают пространство вокруг себя, принимая вид окружающей среды. А скопировать обычную одежду и чужое лицо — дело нехитрое. Тем более, что люди обычно не склонны доверять тому, что выпадает из их привычного воззрения. Привычно списывают все на усталость и стресс. Померещилось, и все тут». «Да уж, такая образина померещится, сразу посидеешь», — фыркнул Степан, продолжая поглаживать Скрама. Словно поддерживая его слова, малыш возмущенно чирикнул и ловко залез за пазуху хозяину. Стоявшие у стола бойцы дружно помрачнели. «А ведь он действительно вас всех чувствует», — удивленно хмыкнул дракон, заметив их реакцию. «Интересно. Завтра, сразу после завтрака на полигон. И без разговоров. И есть. Свободны». Но едва они выбрались из кабинета и прикрыли за собой дверь, как Светлана, поднявшись со своего места, вдруг торжественно произнесла. «Поздравляю с первым серьезным боем, ребята. Отлично отработали. А что дракон ворчит, так у него работа такая. И еще, Егор, и правда, перестань все в одиночку тащить. Здесь вы можете работать только в команде. Вообще молодцы. Правда». «Спасибо», — растерянно кивнул капитан, смущенно почесывая в затылке. Уже на улице Егор, остановившись, задумчиво оглянулся назад и, покачав головой, еле слышно пробурчал. «Лучше не думал, что эта снежная королева нас похвалить вздумает. Вот уж от кого ожидал меньше всего». «Скорее, снежный барс», — также тихо ответил ему Степан. «Такая же опасная и такая же красивая». «Что, понравилось?» — иронично усмехнулся Егор, подтолкнув приятеля локтем в бок. «Еще скажи, что тебе не понравилось», — усмехнулся в ответ лесник. «Не поверю. Такая не может не нравиться». «Это верно». «О чем шепчемся?» — вклинилась между ними Настя. «О бабах. О чем еще мужики говорить могут?» — развел руками Егор, честно признаваясь в преступлении. «Ага, так я и поверила», — фыркнула девушка. «Чего задумали? Колитесь». «Думаем, пивком ограничиться или чего серьезного усугубить, что называется, в качестве седативного средства против пережитого стресса», — сделал еще одну попытку вывернуться Степан. «Издеваетесь, да?» «Я серьезно? До сих пор руки трясутся», — ответил парень, вытягивая вперед широкую, словно лопата, ладонь. «Ну, если честно, от бокала вина я бы и сама сейчас не отказалась», — помолчав, осторожно призналась девушка. «Так, может, по рублю и в школу не пойдем?» — усмехнулся Степан, припомнив старую присказку, когда-то услышанную еще от деда. «Согласен, только аккуратно», — решительно кивнул Егор. «Завтра на полигон с утра». «Дашка, ты с нами?» — окликнул стоявшую в сторонке могиню лесник. «Куда?» — встрепенулась девушка. Егор, сообразивший, что она очень ждала этого призыва, чуть усмехнулся и, махнув ей рукой, подзывая поближе, негромко ответил. «Мы тут посоветовались и решили, что неплохо бы нервы подлечить. Ты участвуешь?» — добавил он, выразительно щелкнув себя пальцем по горлу. «Если только немножко», — заметно смутилась девушка. «Я вообще-то не любительница». «А мы сильные не будем. Завтра с утра на полигон, но нервы подлечить надо». «Просто я не пью», — неопределенно пожала плечами Даша. «Так не пьянки ради, а здоровье для...» — рассмеялся Егор и, приобняв ее за плечи, решительно скомандовал. «Пошли, братцы. Дело к вечеру, а нам еще и выспаться надо». Вся четверка дружно спустилась с крыльца и решительно зашагала в сторону жилой части городка. Никто из них не заметил, что стоявший у окна начальник, чуть усмехнувшись, повернулся к своей секретарше и, доставая из кармана портмоне, проворчал. «В моем возрасте пора бы уже запомнить, что с молодняком ты никогда не ошибаешься. Держи, твоя взяла», — добавил он, протягивая Светлане купюру в 1000 рублей. «Больше всего меня радует, что они постепенно становятся настоящей командой. Главное, чтобы начальный этап пережили, а дальше легче будет». «Может, еще замажемся, что завтра они на весь полигон будут выхлопом дышать?» — иронично пропела секретарша, помахивая купюрой. «Сейчас. Ежу понятно, что пошли стресс снимать», — рассмеялся дракон. «Ничего. Иногда и понемногу, только на пользу. Главное, чтобы не увлеклись этим делом». «Этим не грозит», — покачала Светлана головой. «Думать умеют, и командир у них толковый. Удивительно, что никто даже не пытается власть в группе делить, хотя официально старшим группы Степана назначили». «Одиночка. Ему эта власть нужна, как зайцу стоп-сигнал», — улыбнулся дракон, глядя в окно.